— Ничего. — Пережил бы, — усмехнулась Катя. — Я ему хорошо плачу. Сможет новую машину купить. — Ой, а скажите, Катерина Семеновна, вы правда с Виктором? Вы любили друг друга, да? — спросила Таня и сама испугалась своего вопроса, особенно когда Катя нахмурилась. — Ой, извините меня, если вам это неприятно вспоминать, это мое проклятое любопытство. Таня была так расстроена, что Катя перестала хмуриться, даже улыбнулась. — Ничего, Танечка, ничего. Я совсем не обиделась. Просто это было так давно, так много лет назад, что я уже успела прочно все позабыть. — Разве такое забывается? — с сомнением покачала головой Таня. — Что такое? — Ты о чем? — О любви. — По-моему, она остается с тобой навсегда. Вот я в школе была влюблена в одного парня. Мы встречались 1,5 года, потом расстались. — Почему? — перебила вопросом Катя. — Что? — не поняла Таня. — Почему расстались? — Ну, кончили школу, я поступила в ГИТИС, а его забрали через несколько месяцев в армию. Ну и кончилось все как-то само собой, вы понимаете? — Понимаю, — улыбнулась Катя. — Ты влюбилась в другого и забыла о своем однокласснике, тем более, что он в это время был далеко. — Да, — со вздохом согласилась Таня. — У вас тоже так бывало? — Нет, так у меня не бывало, — ответила Катя. — А ты, наверное, этому парню обещала, когда он уходил в армию, что будешь ждать его, да? Катя сбоку посмотрела на растерянную Таню, быстро отвернулась. — Ничего я ему не обещала, — пробормотала помрачнев Таня. И после короткой паузы у нее невольно вырвалось. — Ой, ты, конечно же, обещала. Обычная пошлятина. Катерина Семеновна обещала ждать и не дождалась. Забыла все. От такого признания Таня совсем расстроилась, опустила голову. — Значит, это была не любовь, — улыбнулась Катя. — Нет, это была любовь, — с ноткой обиды возразила Таня. Я до сих пор его вспоминаю. Не верите? — Почему? — Верю, конечно. Может быть, это просто угрызение совести? Катя вновь быстро посмотрела на нее сбоку и отвернулась. — Угрызение совести? — удивилась Таня и задумалась. — Не знаю. — Может быть, но я все равно его вспоминаю. Это хорошо, Танечка. Это значит, что наша распроклятая жизнь не заморозила твою душу окончательно. Куда нам дальше ехать? А вот после светофора направо и у второго дома остановите, пожалуйста. Таня даже обрадовалась, что неприятный разговор оборвался, хотя затеяла его она сама. Странно получилось. Ведь она спросила Катерину Семеновну про ее любовь к Виктору Олеговичу, а та повернула так ловко весь разговор, что Тане пришлось рассказывать о себе. «Хитрая какая!» — подумала Таня. За светофором Катя свернула направо, проехала по темному переулку 50 метров и остановилась у 9-этажного дома. «Вот тут я живу», — сказала Таня, — «на 6-м этаже». — Дети большие? — спросила Катя. — Мишке 5, а Дашке 7, — улыбнулась Таня. — Что, удивились? Такая молодая мамаша и такие большие дети? — Да нет. — А сколько вам? — 26. — Старуха уже? — улыбнулась Таня. — Спасибо, что подвезли. Может, зайдете? Детей покажу, с мужем познакомлю. Может, чего-нибудь выпьем, посидим, поболтаем. А... — Нет, нет, спасибо. В другой раз вежливо отказалась Катя. — Да? Ну ладно, в другой так в другой. Всего доброго! И Таня выпорхнула из машины, побежала к освещенному подъезду. Теперь Катя ехала одна. Пошел дождь, и струйки воды, искривляясь, поползли по стеклу. Катя включила дворники, и перспектива ночной улицы сразу прояснилась, стала сверкающей от дождя, ясной. Катя вела машину, глядя перед собой сосредоточенными, отсутствующими глазами. Впереди, справа, показалась светящаяся башня гостиницы, столпотворение машин у центрального подъезда, у обочины тротуара на много метров вперед. Стайками стояли парни и девушки, чуть поодаль группа милиционеров и ОМОНовцев в пятнистых комбинезонах, в высоких шнурованных ботинках. Один из милиционеров, капитан, с большой металлической бляхой инспектора ГАИ на груди, шагнул вперед и полосатой палкой указал на Катину машину, а затем жестом пригласил ее остановиться. Катя едва успела сообразить, что обращаются именно к ней, затормозила, свернула вправо и встала почти вплотную к машине ГАИ. Капитан подошел к ней ленивой походкой, козырнул. — Документ, пожалуйста. — Я что-нибудь нарушила? — старательно улыбнулась Катя, с ужасом поняв, что документов на машину у нее нет, прав тоже нет, есть только паспорт гражданки США. Катя порылась в сумочке, достала паспорт и выбралась из машины. — Вот, пожалуйста. Она протянула паспорт США, смотря капитану в глаза. — Что это? — испугался он. — А-а-а! Соединенные Штаты! Понятное дело. Капитан успокоился, полистал паспорт, взглянул на Катю. — Русская, что ли? — Русская, — улыбнулась Катя. — Бывшая, — уточнил капитан. Ему было лет 30, может, чуть меньше. На щеках кирпичный румянец, ямочка на круглом подбородке, взгляд веселый и нахальный. — Почему бывшая? — пожала плечами Катя. — Я и сейчас русская. — Какая же вы русская, если в Штатах живете? — Там живет много русских, даже очень много. — Эмигранты, — опять уточнил капитан. — Да, эмигранты. Ну какие же они русские? — усмехнулся капитан. — Русские живут в России, а там так, ни то, ни сё. — Так, техпаспорт на машину попрошу. — Пожалуйста, гражданочка. — У меня нет техпаспорта. — Как нету? Чья машина? Режиссера, у которого я снимаюсь в кино. И Катя начала путанно объяснять капитану, что машину ей дал режиссер Бредихин. Это его машина. Он дал ее Кате, чтобы она могла поехать в гостиницу, потому что очень устала после съемок, хотелось поскорее добраться до номера и так далее. И в том же духе капитан молча слушал, все больше мрачнел. Из веселых и нахальных глаза сделались подозрительными. «Вы сами-то где на данный момент проживаете?» — спросил он. — В этом отеле. Катя указала рукой на светящуюся башню. — Как же вы, гражданка, не имея водительского удостоверения, садитесь управлять машиной? Это первое грубейшее нарушение правил. Второе. У вас нет техпаспорта на машину и никакого документа, удостоверяющего, что вам эту машину дали в пользование на какой-то срок. Я вынужден буду арестовать автомобиль и предложить вам проследовать со мной в отделение ГАИ для дальнейшего выяснения. — Выяснение чего? — уже нервно спросила Катя. — Не числится ли машина в угоне для составления протокола о том, что вы управляли машиной, не имея водительского удостоверения? А может, вы ее угнали? Почем мне знать? И он посмотрел на нее снова повеселевшими, нахальными синими глазами. Разговор этот слышала путана Дина. Она стояла с двумя своими подругами и краем уха слышала разговор капитана, обернулась и сразу узнала Катю. У Дины была отличная память на лица. Ну да, конечно, она видела эту мадаму в вестибюле гостиницы. Ее ждал этот самый режиссер. Как его... Виктор Олегович, точно. Так значит, она русская из Штатов. Ох ты, боже мой, какие страсти! Дина посмотрела на несчастное выражение лица Кати и злорадно усмехнулась. «Сейчас капитан Серега ей покажет, где раки зимуют. Позвольте, я позвоню режиссеру, то есть владельцу машины, и он сейчас сюда приедет и все объяснит», — говорила Катя, но капитан держался строго официально. «Попрошу ключи от машины, гражданка». «Но я же вам объясняю». «Попрошу ключи от машины, гражданка», — строго повторил капитан. «Не заставляйте меня применять силу». «Привет, Сереж. Дай прикурить». К ним сбоку подошла Дина, держа в руке незажженную сигарету. «Куда-то зажигалку посеяла». Капитан зло глянул на нее, но полез в карман форменных брюк, вынул разовую пластмассовую зажигалку, щелкнул. Дина наклонилась над его рукой, ладонями загораживая огонек, прикурила, сказала, пыхнув дымом. — Отпусти ее, Сереж, я ее знаю. А владелец этой тачки действительно знаменитый режиссер. — Он что, твоим клиентом был? — остро глянул на нее капитан. — Нет, клиентом не был. Я ему не по зубам. — Сереж, — весело ответил Дина, — ты же знаешь, какие у меня клиенты. — Ох, Дина, нарываешься, — покачал головой капитан. — Сюда ты чего нос суешь? — Кончай, Сереж. — Не дави на мозги, — поморщилась Дина. — Тебе дело, говорят. Отпусти женщину, тем более гражданку USA. Тебе лишние хлопоты нужны? Этот режиссер приедет, такой хай поднимет, а у него большие люди в друзья ходят. Из правительства, из МВД, я тебе точно говорю. — Не пугай, не пугай. — Я действую строго по инструкции, — набычился капитан. Катя с недоумением смотрела на хорошо, даже очень хорошо одетую, изящную женщину, красивую и в то же время чем-то настораживающую, словно в этой женщине таилась опасность. И вдруг Дина почувствовала на себе взгляд Кати, глянула на нее, улыбнулась и жестом поманила к себе. И Катя, хотя делать этого, наверное, не следовало, послушно подошла. — Меня зовут Дина. — А вас, простите, — она широко улыбнулась. — Катя. — А по отчеству? Простите, как-то неловко. Она действительно была много моложе Кати. — Семеновна. — Капитан. — Позвольте нам отойти на минутку. И, не дожидаясь, пока капитан Сережа разрешит, она взяла Катю под руку, и они отошли на несколько шагов. — Вы понимаете, я попала в такую нелепую ситуацию, — растерянно заговорила Катя. — Я все давно поняла. Снова улыбнулась Дина. — У вас есть $50? — Есть, конечно, но я не знаю. — Дайте мне. Я их вручу этому крокодилу, и он отстанет. Да — Да-да, конечно. Катя раскрыла сумочку, порылась в ней. Достала 50-долларовую купюру, протянула Дине. Та взяла деньги. Медленно, покачивающейся походкой, направилась к капитану. О чем-то поговорила с ним и совершенно незаметно сунула ему купюру. Еще о чем-то поговорили, даже посмеялись чему-то. Затем капитан Сережа подошел к Кате, козырнул. Глаза у него были теперь более чем веселые, они излучали удовольствие. — Попрошу вас, гражданочка, отгоните машину вон на ту стоянку и не пользуйтесь ею. Позвоните своему режиссеру, пусть он приедет и заберет транспортное средство. А то ведь, знаете, не все такие покладистые, как я. Заметут вас в отделении и продержат до утра, до выяснения, да еще и оштрафуют. Там полсотни долларей не отделаетесь. — Хорошо. — Спасибо. — пробормотала Катя и направилась к машине. На ходу обернулась, взглянула на Дину. Та все с той же улыбкой помахала ей рукой.